Глава 12. Вчерашние усилия Коголи принесли плоды. На этот раз терраса, примыкающая к сьюту, оказалась надежно укрыта от любопытных глаз аж двумя тентами сразу, да еще и частично заходившими один на другой. И пока новобрачный резво скакал там с палашом наперевес, уворачиваясь от ударов Шуралта и пытаясь избавить свою только что обретенную жену от участи вдовы, Пепел обсуждал с Лит ее будущее свадебное путешествие, то бишь планы незаметного исчезновения с корабля. Главной сложностью оказалось то, что у выхода для команды всегда стояла охрана, проверявшая, не собрался ли кто-нибудь из обслуги улизнуть в самоволку. И контроль там был жестким. Всех отпущенных на берег тщательно сверяли с заранее переданными от помощника капитана списками. Стояли охранники и у выхода для пассажиров, но там задача у них была совершенно другой — сверить тех, кто вышел, с теми, кто вернется вечером. И никого случайно на берегу не забыть. Поэтому там никаких документов не требовали и просто формально оставили галочку напротив названной фамилии в списках, доставленных уже не от помощника, а от самого капитана. Естественно, выводить лиц судна решено было там, осталось лишь определиться под видом кого. Критически осмотрев наряд младшего помощника-механика, все еще красовавшийся на ней, Равислаут решил, что от добра добра не ищут, и парень, подрабатывающий носильщиком, образ для их целей вполне подходящий. Вот только что ему нести и куда? «Пикник!» — внезапно осенило Пепла. «Мы едем на пикник к маяку». И тут же развернулся к Коголи. «Думаю, для этого нам понадобится пара шезлонгов, большой зонт, еще что-нибудь на землю постелить». «Да», — кивнул Рес, заблестев глазами и от души радуясь возможностям, что давала ему роль дворецкого. «Понял и все устрою. Корзину с едой, полагаю, мы закажем в каком-нибудь местном ресторане». «Конечно!» — хитро подмигнул ему Пепел. «В этом-то вся и прелесть. Ладно, пойду возрождать к жизни нашу замечательную во всех отношениях госпожу Поуди. Чувствую, ей сегодня будет чем заняться». Хотя заместитель главы имперской тайной канцелярии глянул на своего страшно довольного, хоть и запыхавшегося подчиненного, вернувшегося после спарринга живым и даже здоровым, и решил с этим слегка погодить. «Эстави!» — поманил он его. «Ты так и не отчитался, чем закончилась твоя вчерашняя встреча с нашей знакомой красоткой». Лит демонстративно отвернулась и начала что-то высматривать на опустевшей террасе сквозь незакрытую пока дверь, но Нерм просто пожал плечами. «Ничем особенным, она меня как бы дразнила, я как бы велся и капал слюной, в общем, пообщались и разошлись». «Понятно», — кивнул Равислаут. «Сладко ее сценарием предусмотрено лишь после выполнения того, что она хочет?» «Именно», — кивнули ему в ответ. «И чего же конкретно ей захотелось? Сказала?» «Нет пока, но там и так все ясно». «Прибить нашего дорогого Шуралта?» — не особо сомневаясь в ответе, уточнил Пепел. «Конечно, поскольку Делариза уверена, что я его охранник», — подтвердил Стави. «Логично», — согласился он. «Как именно, не говорила?» «Тоже пока нет, но не думаю, что ей это вообще сильно важно». «А что тогда?» — тут же насторожился Пепел. «Важно». «И еще не понял». «Ну ладно, подождем, раз так», — слегка подумав, кивнул Равислаут. И тут же добавил без перехода. «Лит, детка, перестань дуться, уж ты-то в курсе, какая у нас работа». «В курсе», — буркнула та. «Иди готовься уже, душечка Поуди, все только ее и дожидаются». Еще бы не дожидаться, главный персонаж нашего бродячего Шапито», — не стал он спорить. «Да и твой свежепоклявшийся муженек как раз тоже себя в порядок приведет. Нерм, вторая ванная у нас вон там». Процессия, появившаяся у выхода к трапу, вызвала всеобщее любопытство, если не сказать оторопь. Впереди шествовал невысокий, но переполненный солидностью Каги, необыкновенно органичный в роли камердинера и с большим сложенным зонтом от солнца в руках. Рядом тащили каждый по белому полотняному шезлонгу щуплый парень в форменной корабельной куртке и широкоплечий, выше чуть ли не на пол головы, частный охранник. Следом за ними, и уже налегке, выступали мрачный Рес и его потрясающе хорошенькая жена, для которых все это похоже и предназначалось. Ну а замыкала процессию длинная костлявая девица с объемным свертком из пледов в руках, неудобным даже с виду. Старший из двух дежурных охранников у трапа не сразу и сообразил, что должен у них спросить, настолько загляделся на всю эту красоту. «Пикник!» — торжественно, словно представляя высокого гостя, отчитался Коголи. «Ага», — кивнул тот, начиная понимать ситуацию. «Я отмечу вас в списках». и тут же обрел привычную суровость, пристально глянув на парня из команды, младшего помощника-механика, если судить по значку на картузе. «Но ты, малый, давай назад, выход для обслуги в корме, туда и проваливай». Тут-то и наступила кульминация этого представления. Открыла рот госпожа Поуди. «То есть как это? Проваливай!» — закатила она глаза, увы, не имея возможности заломить еще и руки. «А кресло кто понесет? Может, я или вы? Впрочем, против вашей помощи я бы и не возражала. Вы мне в качестве носильщика нравитесь гораздо больше этого мальчика. Забирайте тогда у него нашу мебель и тащите к извозчику. Здесь же есть извозчик, да? А то мне сказали, что до маяка не так уж и близко, а нам еще и за корзиной с завтраком заехать нужно. И, кстати, вы случайно не знаете, где тут прилично готовят? А то, если верить тому, что я вчера услышала...» В общем, когда минут пять спустя рот она все таки закрыла, все, на что была способна охрана, так это ошалело проводить ее взглядами. Остальная их малохольная компания давно уже успела погрузиться в один из местных экипажей, редком стоявших возле трапа в ожидании пассажиров, и нетерпеливо махала даме рукой. «Эй, а парень этот, помощник механика?» Вдруг спохватился младший из охраны, глядя на своего шефа. «С ним как?» «Да вроде нету его», — присмотрелся тот к открытой коляске, как раз отъезжавшей от причала. «Ушел, наверное, к тому выходу, куда послали». «Да? Но если что, не нам ведь за него отвечать, правда?» Метина и в самом деле оказалась именно тем, что о ней говорили. Дыра дырой, но вполне симпатичная. И убедиться в этом можно было сразу, едва выехав из порта. Запах рыбы и гниющих водорослей, витавший у пристани, тут же сменился ароматом разогретой солнцем пыли и утреннего кофе. Именно ими оказались насквозь пропитаны его тихие улочки. Узкие, тенистые и слегка поседевшие от соли, намертво въевшиеся в потрескавшуюся штукатурку. Все как и положено южному портовому городку. И обязательно в итоге сбегающие к морю, словно ручьи. «Лид, вылезай!» Пепел, вернее, госпожа Поуди, оглянувшись и не заметив вокруг ничего подозрительного, пару раз стукнула ладонью по шезлонгу, под которым скрючилась и притаилась худенькая фигурка. «Можно уже?» «Ага», — с усмешкой поддержал его Ралт. «А то как-то странно ехать в собственное свадебное путешествие, сидя на полу, да еще и под всякой рухлядью. Неприлично даже». Та немедленно выбралась из тесного убежища и расположилась на единственном свободном месте в большой шестиместной коляске. А Шорлд развернулся к Нерму. «Вверх подними, тебе там ближе. Солнце мешает. Как они тут живут, если едва рассвело, а оно уже так шпарит?» «И это еще не лето!» В свою очередь поддержал его Пепел. «Что здесь через месяц будет твориться, даже представлять себе не хочу». «Я боюсь представить, что здесь будет твориться к вечеру», — буркнуло Величество. «Почему?» — подыграл ему Пепел, уже понимая, куда тот клонит. «Потому что ты здесь». Шорлд его надежд не обманул, заставив ржать совершенно неприлично для девицы, пусть даже и давно не молоденького перестарка. «Не, я сегодня буду слишком занят, чтобы устраивать им тут веселую жизнь», изобразил он в итоге невинный вид, хлопнув ресничками и тряхнув локонами. «Это чем же?» — немедленно напрягся Ралт. «Исключительно делами своего родного ведомства. Нужно предупредить здешнюю контору, чтобы вытащили Барча оттуда, куда пожелает его упечь господин Тисари, и немедленно отправили в столицу. А еще неплохо бы отослать пару запросов кое-кому». «Что, вот прям так туда и пойдешь?» — ткнул Ютиси в легкомысленной оборочке на излишне яркой юбке. «Я не стеснительный», — хмыкнул он в ответ. «А вот кого нужно точно переодевать, так это Лид». «Да», — подала голос обычно крайне немногословная Лина. «Я займусь, но в магазины пойду сама, чтоб не вызывать лишних вопросов». «Угу», — одобрил такой подход Пепел. «Правильно, нечего удивлять местное население, превращая мальчиков в девочек у всех на глазах. Городок узкий, еще слухи пойдут». «В общем», — прервал эти и без того всем понятные откровения Шорлд. «Ты в свою контору, мы с Линой в одежную лавку». «А остальные?» «Новобрачные наши могут пока прогуляться», — с некоторым сомнением глянул на них Равислаут. «Если, конечно, не будут при этом за ручки держаться. А то, повторюсь, город маленький, неправильно поймут». «Мы погуляем прилично», — обнадежила его Литси, которой идея явно понравилась. «А Коголи?» «Я?» — немедленно откликнулся Рез. «Позабочусь о прикрытии, то бишь о пикнике, и о том, чтобы он все же состоялся. Заеду куда-нибудь насчет корзины с едой, а потом присмотрю нам подходящее местечко». «Годится!» — Пепел одобрил и эти планы. «Значит, прямо там, у маяка, все и соберемся. Через часа два, да?» «Да», — согласился с ним Ралт. «Думаю, успеем». К обеду Лит решила, что будет помнить эту их прогулку всю жизнь. Как самую странную, но одновременно и самую романтичную. Узкие улочки, идти по которым приходилось очень близко, касаясь плечами, но при этом удерживаясь от поцелуев и даже прикосновений, потому что пустынными они уже не были, с каждой минутой становясь все оживленнее и оживленней. Деловито спешили по каким-то загадочным делам солидные и не очень мужчины, почти одинаковых опрятных рубашках на завязках вместо пуговиц. Возвращались с базара женщины с корзинами, наполненными всяким разным, но обязательно еще и с пучками пряно пахнущей зелени сверху. Рыбаки, успевшие продать ночной улов, тоже несуетливо расходились по домам, по дороге не приминув заглянуть в любимую кофейню, выпить чашечку-другую густого горячего напитка и перемолвиться парой фраз с кем-нибудь из знакомых. В одно из таких заведений заглянули и они. Съесть по паре вкуснейших треугольных пирожков с картошкой и теми самыми ароматными местными травками, вдумчиво посидеть над малюсенькими и тоже до одури ароматными чашечками с кофе, а завершить все стаканом воды с плавающим в ней ярким ломтиком кислючего, но опять-таки ароматнейшего лимона. А набравшись сил, залезть потом на самый высокий из холмов, обнимающих бухту, найти там укрытие под чьим-то давно заброшенным деревянным навесом и щуриться на блеск воды в бухте внизу. «Стави», — неожиданно для себя призналась мужу Лит, «я всегда знала, что ты мне нужен, но что я без тебя просто не смогу, поняла только сейчас». «Из-за дела Ризы?» «Да, не отдам». Она вдруг наплевала на свой странный костюм, прижалась к нему и быстро поцеловала в краешек губ. «Никому не отдам, никогда, но вот спасибо ей, пожалуй, скажу». «За то, что все-таки поняла?» «Да». «Тогда и я тоже скажу», — усмехнулся он, не давая ей отстраниться, и целуя в ответ. Дальше они тихо сидели, просто прижавшись друг к другу, любуясь лежащим у ног городом и совершенно не нуждаясь в словах. Им и без них было прекрасно.